как два решительных удара уже сформулировали ответ Фердинанда. Он думает о женщине. Он думает обо мне. Мертвый он думает обо мне. Боже, это восхитительно! И это жестоко, — верещала Гортензия. Дух, не соблаговолишь ли ты продиктовать по буквам имя этой женщины? — спросил Бумино. Фантом немедленно подчинился, и доктор стал переводить его послание. 13 ударов. L21, U10 и... Что это значит? Ты что, спятил, Фердинанд? Тебе память отшибла или ты ошибся? — загремела Гортензия. На лбу Луизетты блестели капельки пота. Она пробормотала: «В самом деле, я не понимаю. Это, конечно, какая-то ошибка в трансляции. И потом, есть же на Земле и другие Луизетты, правда?» Но неожиданно Фердинанд Пастор перестал раскачивать столик. Он застыл, завороженный странным зрелищем. Под столиком нога молодого человека поглаживала лодыжку Луизетты. И Луизетта не шевелилась. Затем колено этого несчастного коснулось обтянутой шелком коленки Луизетты, а Луизетта только хлопала ресницами. Затем рука этого мерзавца оставила край столика и плавно опустилась на аппетитную ляжку Луизетты. И Луизетта, покраснев, прошептала: «Жорж!» Это было уже слишком. Теряя рассудок, Фердинанд Пастор поднял столик и прихлопнул одной из лап ботинок соперника. Соперник заорал и отпрыгнул вглубь комнаты. Луизетта метнулась вслед за ним и съежилась в его руках. Губы ее тряслись. «Что с вами?» — спросил Бумино. «Столик мне отдавил ногу», — пролепетал Жорж. «Этот пастор какой-то...» Он не успел договорить. Столик вырвался из рук Бумино, наклонился и побежал, со зловещим хрустом перекатываясь с лапы на лапу. «Берегитесь, берегитесь!» — закричал Бумино. Слишком поздно. Круглый столик горделиво поднялся на дыбы и рухнул на ноги. «Соблазнителя, подлец!» — взвыл Жорж, глядя на придавленные ботинки. «Доктор, сделайте что-нибудь, или я сейчас в обморок упаду!» — визжала Луизетта. — Это непостижимо, — заикался доктор. — Впервые в моей практике этот пастор просто какой-то хам. Вот и все. Его нельзя больше вызывать. Дух, я призываю тебя к порядку. Но столик откатился, беря разбег, затем оторвался от пола и устремился ножками вперед на красавчика Жоржа. Жорж схватил китайскую вазу и очень ловко метнул ее в своего противника. Ваза с мелодическим звоном разбилась вдребезги о крышку взбесившегося предмета обстановки. Та же участь постигла еще одну вазу. За ней последовали два подсвечника саксонской работы. Ковер комнаты украсился осколками фарфора, лужицами воды, измятыми цветами. А мокрый, оцарапанный столик продолжал яростно атаковать. Жорж легнул его ногой. На столик уклонился Фантом и швырнул ему в нос выдвижной ящик, набитый медными монетами, клубками бечевки и плитками шоколада. Завалившаяся на софу Луизетта билась в истерике и сучила ногами. Гортензия металась из угла в угол с воплями: «На помощь! На помощь! Мы прокляты!» Потом она споткнулась об арабский пуф и рухнула на колени перед Бумино. Щеки ее тряслись, словно были из желатина. Волосы упали на лицо, с фиолетовых губ стекала слюна. Стискивая руки, она умоляла: «Фердинанд, прекрати, ты слышишь? Фердинанд, мне стыдно за тебя! Ну смотри, Фердинанд, ну смотри!» Глухой ко всем угрозам столик бешено вальсировал по комнате. Красавчик Жорж попытался добраться до выхода,